неярким светом. Это явление было встречено всеми с одобрением. Солнечные дни этим летом оказались такими редкими. А теперь, когда приближалась осень, не оставалось никакой надежды на тепло. Из-за частых дождей поле сделалось рыхлым, и из-под копыт лошадей летели комья грязи. Внизу в самом разгаре был поединок, но Изабель не интересовала, кто были соперники. Краешком глаза она увидела королевские стяги, когда Эдуард Плантагенет появился на ристалище. Всякий раз, когда девушка видела его, по спине у нее пробегала дрожь. Понадобится некоторое время, чтобы забыть неприятные воспоминания о прошлой ночи. «Наверное, — подумала Изабель, — король при виде ее тоже будет вспоминать о прерванном свидании». Осознание того, что он признался ей в своей страсти и что она видела его наготу, будет сильно смущать его. И одного этого напоминания будет достаточно, чтобы удалить ее от двора. Похоже, как только Лайонел, образно говоря, будет поджарен на углях, они в тот же день покинут двор. И тогда ее жизнь примет совершенно новый оборот, далеко не такой приятный. Мэгс, молоденькая служанка Изабель, поднялась по деревянным ступенькам и принесла своей хозяйке чашку разведенного водой вина и горячий мясной пирог. Изабель хотела отказаться от еды, но передумала. Она понимала, что девушка беспокоилась о ней и старалась угодить. Заставив себя откусить пирог, Изабель уже с удовольствием доела его. Мэгс светилась от радости. Прищурив глаза со светлыми ресницами, она сказала: «Госпожа, у меня есть кое-что для вас». В это время поднялся сильный шум. Герольд объявил следующих противников. Прозвучали фанфары, и на поле показались рыцари. Они были встречены восторженными криками толпы. Наконец стало тише, и Изабель кивнула девушке, чтобы та продолжала говорить. «Красивый оруженосец передал мне это для вас», — прошептала Мэгс, захихикав от волнения. — Это знак любви от его господина. Изабель встревожилась и протянула руку. Она не представляла, кто из рыцарей мог передать ей подарок. Мэгс показала госпоже маленький сверток. Что-то было завернуто в ткань. «Его господин сказал, что он будет ждать вас позади столов, где продают эль». Мэгс искоса посмотрела на Изабель, ожидая ответа. Сжав маленький сверток в руке, Изабель улыбнулась девушке. Мэгс сгорала от любопытства. Она схватила Изабель за руку и наклонилась ближе, совсем забыв о своем положении. «Ну, давайте, открывайте его!» Изабель развязала узелок, прикрывая сверток краем сюрко. Мэгс заглядывала под руку Изабель. Она издала восхищенный возглас, увидев появившийся предмет. Изабель изумленно смотрела на кулон с рубиновой розой, который ярко блестел на солнце. Это было куплено Морганом ей в подарок на Рождество в Шрусбери. Кулон сорвали у нее с шеи похитители в ту ужасную зимнюю ночь. Может, это прислал Лайонел? Ведь его солдат мог передать ему кулон. Может, это еще один из его изощренных способов, чтобы привлечь ее внимание?»